Глава 31. Наваждение. Помню, я где-то вычитал, что среди археологов, впервые проникших в марсианские захоронения, или точнее сказать города, был огромный процент сумасшедших. Похоже, умственные расстройства всегда сопровождали эту профессию. Лучшие умы принесли себя в жертву идеи, подбирая ключики к марсианской культуре. Только заканчивали они все не тем, что ломались или отпускались до образа буйно помешанного. Они не ломались, они просто тупели. От лихих интеллектуальных подвигов переходили к беспомощному бормотанию, часто совершенно невнятному и ни на что не направленному. Специалисты проходили этот путь косяками. В контакте с продуктами нечеловеческого разума психику сдирало будто абразивом. Гильдия расходовала людей, как работающие напротив крутящегося точила одноразовые скальпели. «Да, кажется, там можно летать», — Люк Депре без особой радости рассматривал находившееся над нами сооружение. В его словах прозвучали одновременно беспокойство и смущение. Я догадался. Депре испытывал те же самые проблемы с изоляцией подсознания, что и я. Когда созданные для ведения боевых действий под программы сталкиваются с тем, что невозможно определить, они начинают сверлить твой мозг, словно требуя никотина. Искать засаду среди марсианской архитектуры все равно, что голыми руками ловить скользкого осьминога в Митчем-Пойнт. Внутреннее пространство корабля распространялось вширь, поражая взгляд с первого момента. Едва мы попали в перемычку, шедшую от причального порта. Конечно, я еще никогда не видел ничего подобного. Пытаясь найти подходящие ассоциации, вдруг вспомнил картинку из детства, прошедшего в Ньюпорте. Как-то раз весной на стороне глубокой воды рифа Хираты я получил хороший урок. Случайно разрезал о выступ коралла, поддавшую в воздух трубку краденого и наскоро залатанного дыхательного аппарата. На глубине 15 метров, в тот момент, наблюдая за пузырями бурно выходившего кислорода, я расслабленно думал, как выглядят пузыри изнутри. Теперь я это знал. Пузыри висели, словно примерзнув к месту, едва окрашенные в голубовато-розовый перламутр. Казалось, из-под их поверхности исходит неяркое сияние. Кроме очевидной разницы в возрасте, в глаза бросалась хаотичность, напоминавшие те самые пузыри, что выходили из моего дыхательного аппарата. Никакого ритма или смысла в форме слияния или поглощения отдельных пузырей явно не просматривалось. Местами связующие их пространство оказывалось не более метра в диаметре. Кое-где округлые стены превращались в резкие изломы, встречая пересечение сразу нескольких секций. В первом помещении, куда мы попали, потолок вообще не спускался ниже 20-метровой отметки. «Надо же, пол плоский», – тихо бормотала Сунь Липин, опускаясь на колено и сметая пыль с поверхности под ногами. «И у них была, вернее, есть гравитационная установка. Почитайте происхождение видов». В пустоте голос Тани Вардени раздался глухо, как в соборе. «Виды появляются в условиях тяготения. Так происходит везде. Невесомость вредна для здоровья. Сколь бы забавной она ни казалась. Если у вас есть гравитация, то нужны плоские поверхности, чтобы размещать на них предметы. Целесообразность в действии. Аналогично устроен причальный порт. Хочется расправить крылья, но для посадки корабля нужно идти по прямой». Все дружно обернулись, глядя на путь, которым только что прошли. В сравнении с помещением, в котором мы находились, теперь обводы причального порта выглядели более рациональными. Длинные ступенчатые стены выходили наружу двухметровыми трубами. Кольца не везде были ровными. Казалось, что проектировщики марсианского корабля так и не смогли окончательно уйти от аналогии с живой природой. Похоже, эти кольца были частью механизма, каким-то образом облегчавшего переход принимаемого корабля в атмосферу с более высокой плотностью. Тем не менее, не оставляла мысль, что находишься в чреве какого-то огромного спящего животного. Наваждение. И к этому нужно привыкнуть. И зал не был совершенно пустым. По периметру виднелись расставленные на уровне пола скелетные конструкции. Я вспомнил знакомые с детства голограммы, марсианские насесты, заполненные виртуально реанимированными моделями. Здесь и сейчас насесты оказались совершенно пустыми, что придавало каждому из них сверхъестественно мрачный вид, нагнетавший предчувствие и без того нехорошее. «Их почему-то сложили», – полголоса пробормотала Вардени, вглядываясь куда-то вверх. Она выглядела озадаченной. На изогнутой стене, не слишком высоко, находились машины, о назначении которых я мог лишь гадать. По-видимому, в их задачу входила постановка и уборка насестов. Почти все конструкции были сложными, и выглядели они угрожающе шипастыми. Однако, когда археолог прикоснулась к той, что стояла с краю, не произошло ровно ничего плохого. Раздался неясный рокот, и машина, будто проявив норов, перевернула часть шипов. Тут же что-то взвыло, затрещал пластик, а в руках всех находившихся в зале людей мгновенно появилось оружие. «Ради бога!» Вардени едва удостоила нас взгляда. «Расслабьтесь, все выключено! Это просто машина!» Вернув СКС и в кобуру, я пожал плечами. На другом краю зала улыбался Депре, перехвативший мой взгляд. «Машины для чего?» Хенду требовалось знать. Археолог посмотрела кругом, ответив усталым голосом. «Не знаю. Дайте 2 дня и команду, оснащенную всем необходимым. Возможно, тогда я отвечу. Пока могу сообщить, что все это находится в спячке». Судья, еще державший на изготовку свой санджет, подошел ближе. «Как ты определила?» «В противном случае мы уже имели бы с ним дело. На интерактивной основе. Можете мне поверить. И потом, вы кого-либо здесь видите? С крыльями примерно на метр выше уровня плеч. И занимающего один из насестов. Я же говорю, весь этот зал отключен. И законсервирован». «Мне кажется, госпожа Вардени знает, что говорит», сказала Сунь, вводя перед собой анализатором Наховича. «В стенах просматривается аппаратура, и она в основном пассивна». Амели Вонг Сават кивнула на проем, расположенный по центру в верхней части зала. «Но что-то еще работает, воздух пригоден для дыхания. Слегка разряжен, однако подогрет. Судя по всему, обогрев действует в масштабе корабля. Обычное жизнеобеспечение». Таня Вардени явно потеряла интерес к машинам. Вернувшись к нам, она вскользь заметила. «Такие системы встречались в шахтах Марса, да и на Земле». Судья тебе совершенно не обрадовался. «Они что, работали после такого перерыва?» Вардени грустно вздохнула. Ткнув пальцем в сторону причального порта, она сказала. «Это никакое не колдовство. На Нагине есть похожая система. И она будет действовать несколько столетий, в случае нашей смерти, ожидая того, кто может вернуться». «Да, и если тот, кто вернется, не введет правильный код, штурмовик зажарит его к обеду. Ваше сообщение не убеждает госпожа Вардени». «Ладно, возможно, определенные различия в нашей и марсианской культуре, скажем, в сторону более цивилизованного подхода». «И более емких батарей», – добавил я. «Этот корабль находится здесь гораздо дольше, чем мог бы протянуть наш». «Что с радиовидимостью?» – неожиданно спросил Хэн. Сунь немедленно уткнулась в анализатор Наховича. Смонтированный у нее за плечами блок замигал, обозревая эфир. Над тыльной стороной ладони появились цифры, и Сунь неуверенно пожала плечами. «Результаты не очень. Я с трудом различаю навигационный маяк Нагини, а он прямо за этой стенкой. Значительное экранирование. Мы находимся в причальном порту, так что, полагаю, есть смысл идти дальше». Члены группы настороженно переглянулись. Депре опять перехватил мой взгляд и весело улыбнулся. «Кто желает развеяться?» – негромко спросил он. «Это предложение мне не нравится», – ответил Хэнд. Выйдя из кучки, в которую мы инстинктивно сбились, я втиснулся между 2 насестами и оказался у прохода, который вел вверх и вперед. Когда подтягивал свое тело наверх, внутри зашевелились ощущения усталости и тошноты. На этот раз я был готов, понимая, что эффект быстро компенсирует нейрохимия. Находившаяся выше полость оказалась пустой. Там не было даже пыли. Спрыгивая обратно, я согласился с Хэндом. «Возможно, мысль не самая лучшая. Но сколько людей получили такой шанс в последнюю 1000 лет? Сунь, ты говорила, нужно 10 часов». «Да, примерно так». «Как думаешь, можно составить схему этой части корабля?» Жестом я показал в сторону анализатора Наховича. Очень может быть, это лучший сканер, который можно купить за деньги. Умные системы Наховича, лучше них не работает никто. Она посмотрела в сторону Хэнда. Я вопросительно посмотрел на Амели Вонг Сават. А боевые средства на Гине, они активизированы? Пилот утвердительно кивнула. Могут нападать сколько угодно, она постарается. Я посмотрел на Судьяти. Хорошо. В таком случае, я полагаю, есть возможность провести один день в этом коралловом храме. Разумеется, для желающих. Оглядывая спутников, я старался определить их реакцию. Депре не скрывал любопытства и был согласен заранее. Его выдавало лицо и все тело. Постепенно интерес захватывал всех остальных. Все принялись внимательно разглядывать архитектуру чужого корабля. И на лицах людей отражались ирония и любопытство. Общего подъема не миновал даже невозмутимый Судьяти. Его мрачная сосредоточенность несколько смягчилась с момента, когда, пройдя на верхний уровень причального порта, мы вдохнули вполне пригодный для человека воздух. Страх неизвестного уходил постепенно. Его сменяло чувство более древнее и более сильное. Любопытство обезьяны. Черта, о которой я говорил так пренебрежительно, когда общался с Вардени, оказавшись на побережье вблизи Заубервиля. Инстинкт, заставлявший их скакать по веткам, верещая и тыкая пальцем в пустые глазницы древних каменных идолов. Просто так, из любопытства увидеть. И сверкающее острое обсидиановое лезвие. Желание знать. То самое желание, что вывело нас из джунглей и заставило пройти дорогу из самого сердца заросших разнотравьем равнин Центральной Африки. То, что со временем может увести человечество так же далеко, насколько сейчас мы далеки от тех африканских дней. Шагнув на середину, Хэнд принял вид истинного чиновника. Потом осторожно произнес. «Попробуем расставить приоритеты. Мне нравится ваше желание увидеть внутри корабля нечто интересное. Я сам хотел бы это увидеть. Но основной задачей является постановка на марсианском судне боя корпорации Мандрагора. Главную задачу следует выполнить прежде остальных. И я настаиваю, что сделать это нужно силами всей группы». Он повернулся к Судьяти. «Капитан, после этого вы вольны предпринять любое детальное исследование». Судьяти кивнул. Если у кого-то и были сомнения относительно состояния марсианского корабля, их окончательно развеяли 2 часа, проведенные внутри структуры из застывших пузырей. Мы прогулялись вглубь почти на километр. Потом вернулись, блуждая по казавшемуся хаотичным нагромождению переходов. В некоторых местах уровень входа оказывался выше, в других чуть ниже пола. В остальных помещениях вход располагался чересчур высоко, и в них проникали либо Сунь вдвоем с Вардени, использовавшие заплечный гравитатор, или вторая пара, Сян и Депре. Мы не обнаружили ни одного признака жизни. Ничего. Машины, мимо которых мы проходили, игнорировали нас. Никто и не пытался подойти слишком близко, не желая вызвать их реакцию. Постепенно двигаясь в глубину корабля, мы начали встречать другие структуры. С некоторой натяжкой их можно было назвать коридорами. Протяженные, обширные помещения с овальными яйцеобразной формы входами. Способ формирования этих конструкций не слишком отличался от уже виденных пузырей, несколько модифицированных для какой-то цели. Пока мы ждали Сунь, обследовавшую одно из помещений, я поделился своими впечатлениями с Вардени. «Знаете, что оно напоминает? Похоже на надувную опалубку. Словно первоначально они возвели как бы основу, а потом...» Я даже наклонил голову, стараясь подыскать ускользающее сравнение. «Даже не знаю. Будто они накачали внутрь какой-то плотный аэрогель, заставив конструкцию раздуться, а потом подождали, пока все застынет». Вардени устало улыбнулась. «Возможно. Что-то вроде этого. Говорит об их глубоком знании сопротивления материалов. Об умении заранее смоделировать все в таких масштабах». «Может, да. Может, нет». Я ухватился за свою мысль, стараясь сложить ее по-иному, как оригами. «В космосе форма может не иметь особого значения. Что получится, то получится. Потом вы заполняете пространство тем, что необходимо. Двигатели, жизнеобеспечение, вооружение». «Оружие? Разве это военный корабль?» «Но это я для примера сказал, но...» Из переговорного устройства послышался голос Сунь. «Здесь что-то есть. Что-то вроде дерева или... Случившееся вслед за этими словами было невозможно объяснить. Я услышал звук. Уверен, что услышал это за долю секунды до того, как из купола, который обследовала Сунь, возник низкий колокольный звон. Эта уверенность произвела на меня сильное впечатление, словно эхо развернулось, распространяясь в противоположном времени. Если так сработало подсознание или пресловутая интуиция посланника, такое могло лишь присниться. «Сонгспир», — сказала Вардени. Я слышал, как умолкало эхо, и старался побороть дрожь от выброшенных в кровь феромонов. Вдруг захотелось вернуться, оказаться по ту сторону ворот и встретиться с опасностью лишь лицом к лицу. Нанобы так нанобы, или радиация. Вишня и горчица. Одновременно со звуком я почувствовал неожиданную смесь из двух запахов. Сян изготовил санджет. Всегда сосредоточенный судьяти слегка поморщился. «Что это было?» «Сонгспир», — ответил я, с трудом отыскав информацию в глубине еле ворочавшегося рассудка. «Марсианское комнатное растение. Я видел одно такое еще на Земле. Его откопали из марсианского грунта на том месте, где оно некогда росло. И потом стало камнем, превратившись в объект страсти богатых коллекционеров. Окаменелость отзывалась на прикосновение, даже на легкий ветерок, оставаясь ни живо, ни мертво. Это растение продолжало источать запах вишни с горчицей и пело, не попадая ни в одну категорию земной науки. Вардене нужно было знать, где оно висит. Растет прямо из стены, как коралл. В голосе Сунь звучало уже знакомое изумление. Отступив немного назад, чтобы дать место для толчка, Вардене подтянулась к ручке управления гравитатора. Послышался тонкий вой ожившего двигателя. «Я сейчас приду. Госпожа Вардене, минуточку!» К археологу подлетел Хэн. «Сунь, есть ли там сквозной проход?» «Нет, пузырь закрытый!» «Возвращайся!» Подняв руку, он остановил Вардене. «У нас мало времени. Можете вернуться позже, после того, как Сунь починит буй. А сейчас нам нужно отыскать место, пригодное для передачи его сигнала». По лицу Вардене прошла недовольная гримаса. Она не собиралась подчиняться, но устала, слишком устала, чтобы бороться. Снова дернув ручку гравитатора, Таня выключила нудно зудевший двигатель и пошла прочь. Бормоча себе под нос что-то явно неприятное, вряд ли лучше аромата вишни с горчицей. Обойдя Хэнда, она двинулась к выходу. Секунду помявшись, Сян позволил ей выйти. Я тяжко вздохнул. «Отличный ход, Хэнд. Кто ближе всех к пониманию этого явления?» Я сделал рукой круговое движение. «И этого места. А ты пытаешься ее унизить. Чему тебя учили? Спец по инвестированию в конфликты? Топтать спеца, способного оказать помощь?» «Нет», – спокойно ответил Хэн. «Меня не учили. Меня учили не останавливаться». «Правильно». Я последовал за археологом, остановив ее в коридоре после выхода из зала. «Эй, постой! Вардене! Вардене, остынь, слышишь? Он же дерьмо, что ты делаешь?» «Гребаный торгаш». «Это верно. Но именно он отправил нас сюда. Не стоит недооценивать стремление к прибыли». «А кто ты? Гребаный философ-экономист?» «Да, это я. Послушай». Я остановился. «Нет, с меня хватит». «Послушай меня». Подняв руку, я показал в направлении коридора. «Там. Слышишь это?» «Я ничего не...» Она замолчала. Теперь звук донесла до меня нейрохимия. Ясно, без всяких сомнений, там дальше по коридору что-то пело песню. Мы нашли это, пройдя пару залов. Целый лес из карликовых деревьев. Сонгспиры. Они прилепились к полу, переходя на изгиб стены у самого выхода в огромный пузырь. Казалось, деревца пробились на месте стыка сквозь основу конструкции корабля. Однако на корнях я не заметил никаких повреждений. Будто материал корпуса расступился, пропуская стебли. Ближайшая марсианская машина стояла примерно в 10 метрах от нас, загромождая коридор. Звук, шедший от деревьев, отдаленно напоминал виолончель. Но инструмент звучал так, будто смычок водили слишком замедленно. Уловить мелодию я так и не сумел. Звук лежал на самом краю слухового диапазона. И всякий раз, когда он нарастал, Желудок отзывался неприятной вибрацией. «Воздух!» – неожиданно сказала Вардени. Мы двинулись по сильно надутому коридору, затем миновали цепочку из таких же надутых пузырей. И, наконец, она осела на пол, совершенно лишившись дыхания, но с ярко горящими глазами. «Здесь идет поток воздуха, то есть имеется проход между уровнями. Они поют при контакте с воздухом». Я постарался избавиться от озноба. «Сколько лет они здесь растут?» «Да кто ж скажет?» Вардени с трудом встала на ноги. «Если гравитация такая, как на планете, 1002 лет как максимум. Но это не планета». Покачав головой, она сделала шаг назад. Взялась за подбородок рукой и вдруг прикрыла пальцами рот. Так, словно не хотела обидеть неприятной информацией. Я ждал, что она скажет. Наконец, убрав руки от лица, Таня неуверенно проговорила. «Посмотри, как ветвятся отростки. Так не должно быть. Обычно не бывает такого плотного переплетения». Проследив направление, в котором указывал ее палец, я увидел это. Самый высокий из кустиков, вытянувшийся до уровня груди, в виде длинного красного с черным веретена, пророс в стороны от главного ствола чересчур густо. Совсем не так, как это было с виденным на земле образцом. Куда более мелкие растения, окружавшие первое в точности, повторяли его форму. Более того, рядом с нами появилась остальная часть группы. «Что тут у вас за чертовщина?» «Ох!» Пение, едва уловимое вначале, быстро нарастало. Вероятно, из-за усилившегося движением новых тел потока воздуха. Одновременно у меня пересохло в горле. «Госпожа Вардени?» Я взглянул на Хенда в упор. Встав рядом с археологом, Депре спросил. «А они не опасны?» «Точно не знаю. Обычно нет, но...» «Посмотрите, они растут в направлении друг к другу. Взгляните на невысокие растения. Они ветвятся вверх и в стороны. Теперь самое высокое. Оно растет во все стороны». Суня обошла вокруг зарослей с приемником в руках. «Вероятно, таков принцип их коммуникации. Это связанная система. Хотя, если хочешь найти эмиссию, зря не старайся», — почти металлическим голосом заявила Вардени. «Наоборот, они впитывают любое излучение как губка. Тотальная абсорбация любых волн, кроме красного спектра. Хотя, судя по минеральному составу, эти растения не могут быть красными. Скорее, оно могло бы отражать весь видимый свет». «Но не отражает. А почему, госпожа Вардени?» Хэнд сделал замечание озабоченным голосом, словно собирался привлечь кустики к ответственности за нарушение законодательства. «Зная я ответ, давно работала бы президентом гильдии. Об этих растениях известно еще меньше, чем о других аспектах марсианской биосферы. Неизвестно, растение ли это». «Но они растут, не так ли?» Вардени презрительно фыркнула. «Кристаллы тоже растут, что не делает их живыми. Не знаю, как вам, а мне кажется, что это инфекция», — вдруг сказала Амели Вон Ксават, нацеливая на заросли свой лазер. «Или произведение искусства. Откуда нам знать?» Полголоса пробормотал Депре. Вон Ксават недоверчиво качнула головой. «Люк, это космический корабль. Кто станет загораживать коридор, по которому ходят? Смотри, они здесь повсюду». «Просто ты не умеешь летать. Они все равно мешают». «Искусство для отработки маневра», — хмыкнул Шнайдер. Отвоевав себе немного места к зарослям, протиснулся Хэн. От колебания воздуха красно-каменные стволы вновь издали невнятные звуки. От резкого запаха даже воздух стал плотным. Хэн недовольно буркнул. «Ладно, закончили, у нас нет...» «Нет на это времени», — пробубнил археолог. «Нужно искать место для передатчика». Шнайдер громко заржал. Едва улыбнувшись, я старался не смотреть на Депре. Похоже, позиции Хэнда несколько подшатнулись, а мне не хотелось подталкивать его к опасному краю. Пока было неясно, как поведет себя сотрудник Мандрагоры, когда нас прижмет по-настоящему. «Сонь», — сказал Хэн, — «проверь тот проход, что выше». Кивнув, Липин включила питание гравитатора. Взвизгнул генератор, и наш системный аналитик медленно поплыла вверх. Сян и Депре пошли следом за ней для прикрытия, держа наготове по Санджиту. «Здесь нет прохода!» – донесся сверху голос разведчицы. Услышав небольшое изменение звука, я тут же повернулся к зарослям Сонгспира. В этот момент мое лицо видела одна в Ордене, и поняла лишь она, стоя за спиной Хэнда. Таня открыла рот в немом вопросе «Что?». Кивнув на растение, я коснулся уха. «Слушай». Подавшись вперед, она напряженно склонила голову и шепнула. «Это немыслимо. Но это было». Ненавязчивый тон, похожий на звук виолончели, был модулирован другим, вступившим в ответ на вой гравитатора. Или на само гравитационное воздействие. Модуляция едва заметно усиливалась. Корабль просыпался.